Глава 18. Он второй день безуспешно пытался дозвониться до своей бывшей преподавательницы Анны Ивановны Суворовой. Ее телефон все время был вне зоны покрытия. Напридумывав себе всяких ужасов и разволновавшись, он позвонил в приемную факультета и попытался разговорить секретаршу. Но девушка работала секретарем в Академии МВД, болтливостью не отличалась. Поэтому вежливо отправила его наводить справки в других местах. Других мест, где бы его снабдили информацией, кроме как у Худоногова, у Саши не было. И он поехал в гостиницу «Волна». Вопреки слухам о долгодневном запое бывшего друга, выглядел тот отлично. Свежевыбритый, в брюках со стрелками и белоснежной рубашке с закатанными до локтей рукавами. Худоногов завтракал в маленьком ресторанчике при гостинице. «О, Саня, доброе утро!» — поприветствовал он Новикова нейтральным тоном. «Какими судьбами?» «Я по делу», — ответил он туманно и без приглашения сел к столу. «Будешь читать мне нотации о морали и трезвом образе жизни?» — глянул из-под лобья на него Худоногов. «Пустое, Саня. Не пью третий день. А что касается женщин, я свободен, имею право». «Ты чего не уезжаешь?» — вырвалось у Новикова. «Город понравился. Или ждешь, когда Соня опомнится и уедет с тобой?» «В точку, дружище!» «Пардон!» — дурашливо прижал руку с вилкой к груди Худоногов. «Так называться права не имею, в курсе. Я о городе. Очень понравился. Прямо завидую тебе. Ты сделал правильный выбор». «Ты опять сделал правильный выбор, Саня. И как это у тебя получается все время делать правильный выбор, а?» Виталик умолк и продолжил поедать пышный омлет с овощами. Брови его сошлись на переносице, он злился. «А теперь, что касается Сони». Худоногов отодвинул от себя пустую тарелку, взялся за чашку с кофе. «Я не жду ее возвращения. Перегорел. Если она с такой легкостью порхает из кровати в кровать...» «Нет, это не моя женщина». «Я здесь не за тем, чтобы выслушивать оскорбления в ее адрес, полковник», — скрипнул Саня зубами. «Не могу дозвониться до Суворовой. Никто не дает мне информации. Ее мобильный вне зоны. Не знаешь, где она? Может, что-то случилось?» Худоногов живо потянулся за мобильным, но рука неожиданно повисла. «А зачем она тебе?» — прищурился он подозрительно. «Что-то хочешь узнать? Спроси у меня». «Ничего я не хочу узнавать. Она обещала позвонить, и тишина. Пытаюсь дозвониться ей вне зоны», — соврал без зазрения совести Саша. «Просто мы очень часто общаемся. Ты не знал? А ты нет?» Худоногов кивнул, поверил. Принялся тут же искать что-то в телефоне, попутно бубнил, что Суворова к нему всегда относилась предвзято и даже пару раз едва не завалила на экзаменах. Наконец он отвлекся на разговор с кем-то по телефону. С кем и о чем говорил, Саша не слышал. Худоногов отошел от столика в дальний угол ресторанного зала. «Все в порядке с твоей Суворовой», — сообщил он, возвращаясь к своему кофе и неначатому десерту. «На даче она, там связи нет. Зато имеется стационарный телефон, зарегистрированный на Анну Ивановну. Записывай номер». Быстро занеся его в телефон и поблагодарив, Саша пошел к выходу. «Обращайся, дружище!» — крикнул ему в спину Худоногов и дурашливо рассмеялся. Анна Ивановна Суворова ответила на его звонок на домашний телефон сразу же. «Санечка Новиков, рада слышать. Прости, не предупредила тебя, что уезжаю на дачу. Слышала, у тебя все хорошо, устроился замечательно. И разведка донесла, что жена к тебе вернулась. Врут?» Он не знал, что сказать. Соня приехала, но назвать ее возвращение их воссоединением он опасался. «Она приехала, да. Живет в доме на втором этаже», — ответил честно Саша. «Понятно», — произнесла со вздохом Суворова. «Она приехала, а ты боишься верить своему счастью. Хочешь бесплатный совет, Санечка?» «Хочу», — ответил он. Он вообще-то советчиков не жаловал. Не любил, когда лезли в душу, но к Суворовой всегда прислушивался. Она говорила немного, но верно. «Не бойся ничего, Саня. Не бойся прощать. Не бойся любить, если тебе этого хочется. Жизнь так коротка, что тратить ее на что-то типа «а вдруг опять» не следует. Дыши, мальчик мой, полной грудью». «Спасибо. Спасибо большое, Анна Ивановна. Может быть, мне как раз таких слов и не хватало». «Всегда пожалуйста, Новиков», — рассмеялась она. Так чего звонишь-то? Не за советом же обратиться. Тут такое дело, Анна Ивановна. И Саша во всех подробностях обрисовал ситуацию с обнаруженным трупом девушки. Рассказал о ее связи с бывшим начальником райотдела, о странностях в его самоубийстве. И даже о городских сплетнях поведал Суворовой. «Народ зря болтать не станет», — рассмеялась она. «Значит, говорят, что девчонка его жену отравила, к мужику в койку прыгнула, а он ее потом убил, когда узнал, что именно она и есть отравительница. А когда убил и сам жить не захотел, повесился. Все так? Я ничего не путаю?» «Так точно, Анна Ивановна». «Хм, странно все как-то, Саня. И глупо. Я лично с Яковлевым знакома не была, но дурака-то не поставили бы район охранять, согласен?» «Да, верно. И отзываются местные о нем, как о неподкупном честном полицейском». «Вот». Она помолчала, а потом поинтересовалась. «А тебе самому что в этом мелодраматичном сериале не нравится?» «Все!» — выпалил он. «Девчонка жить не жила, а уже матерая отравительница». «Нет, тут не соглашусь», — перебила его Суворова. «Некоторые дамы ради любви и не то совершали. Только вот зачем тело жены Яковлева разложили на проезжие части? Мотив каков? Запутать следствие? Возможно. А в рубище зачем нарядили? И опять, как бы она смогла это сделать? У нее телосложение какое было? Худенькое. Вот видишь, как бы она это сделала? Если на машине привезла, то да, возможно. Вытолкала на перекрестке и потом придала телу нужную позу. У нее была машина? Нет. Опять не сходится?» Прищелкнула досадливо языком Суворова. «Вот и мне это тоже кажется странным. Сообщник? И кто? Сам Яковлев? Да брось! А что тебе в его самоубийстве не понравилось?» Эксперт заметил следы содранной коры на суке дерева, через которое была переброшена веревка. «Как если бы обездвиженного Яковлева пытались подвесить», закончила его мысль Анна Ивановна. «А почему никто, кроме него, на это не обратил внимания?» Местным четко дали понять не поднимать шума. Сразу приехало областное руководство, эксперты, следак. Потом закрытое дело вернули в отдел, но в нем я не обнаружил экспертизы крови Яковлева. Все пролистал. У областных не спрашивал? Нет. И правильно, не ответит. И ты хочешь, чтобы я осторожно поинтересовалась? А что там было такого в крови у Яковлева, что вверх не захотел огласки? Так точно, Анна Ивановна. И если получится... О жене его побольше информации. В деле тоже ничего. Откуда родом, кто родители. У меня опером служит ее тетка, но она молчит и головой мотает, мол, ни к чему ворошить и тревожить. Знаю только, что обе они, и Ольхова наша, и ее племянница, жена Яковлева, из Питера. И все. Хорошо, попытаюсь что-нибудь раскопать. Ты меня заинтриговал. Все, пока, займусь прямо сейчас, не отвлекай. Все время, пока они разговаривали, Саша сидел в машине за углом гостиницы «Волна». Закончив, он завел машину и тут же снова заглушил. Из гостиницы скорым шагом вышел его бывший друг. Не оглядываясь по сторонам, Худоногов сел в свою машину и покатил в сторону улицы, по которой недавно проехал и Саша. Саша не понимал, зачем он это делает, но почему-то поехал следом за Худоноговым. Держаться приходилось очень далеко позади. Это не Москва, райцентр, машин немного. Худоногов его не заметил. Видимо, слишком был поглощен идеей поехать к дому, в котором теперь жил Саша. А он именно туда и направлялся. Но странное дело, затормозил не у ворот, а чуть дальше. И поставил машину так, что от ворот и из окон ее видно не было. Заглушил мотор и не вышел. Что, интересно, он там делает? Собрался следить за Соней? Или, побывав в доме у Саши, успел наставить там жучков? Когда-то Худоногов даже пытался защитить диссертацию по этой теме, так что система наблюдений и прослушки была его коньком. Диссертацию он запорол, не защитился, забросил потом. Но, видимо, не забыл, как все это работает. Подъехать и надавать ему по голове за такие дела? Так уверенности нет. Вдруг он ошибается, и Худоногов приехал к какой-нибудь своей новой знакомой, живущей тоже на этой улице. Долго размышлять он не стал. Не прячась, доехал до своих ворот, вышел из машины и направился в дом. Соня была в саду, играла с собакой, кидая ей пластиковые тарелки. Белла послушно ловила их и приносила новой хозяйке. И, кажется, игра ей очень нравилась. Саша сразу пошел в кухню и внимательно осмотрел всю мебель, которой касался Худоногов, возле которой стоял или прислонялся. Нашел! Маленький микрофон на липучке был приклеен к внутренней стороне обеденного стола. Ровно за ножкой. Саша поддел его ножом, положил в салфетку, скомкал и сунул в карман. В саду то же самое проделал с уличной мебелью, со столом и креслами. Соня смотрела на него с интересом, но вопросов не задавала. Она была очень умной женщиной. Еще один микрофон нашелся под сиденьем кресла. В нем помещался Худоногов, напросившись на ужин в день своего приезда. «Это то, о чем я думаю?» Соня подошла неслышно и, скрестив руки на груди, смотрела на тарелку в его руке. «Тсс!» Едва слышно попросил он и приложил указательный палец к губам. Поискал глазами место. Нашел. Под яблоней в дальнем углу сада. Там закопал свои находки, придавив сверху старым кирпичом. Это чтобы Белла не раскопала. «Этот гад не оставляет попыток сканировать все вокруг себя!» Громко возмутилась Соня, следуя за ним по саду. «Ты можешь предъявить ему официальное обвинение?» «Нет», — качнул Саня головой. «Ну почему? Думаешь, это не он?» «Думаю, он». Несколько минут назад он проехал мимо наших ворот. Остановился подальше и из машины не вышел. «Думал, что ты на службе, а за мной нужен глаз да глаз. Он же имеет на это право!» Взорвалась Соня гневом. «Но я ему сейчас устрою». Саша в последний момент поймал ее за руку, когда она пробегала мимо. Поймал, обнял и тесно прижал к себе, как раньше. «Не стоит его трогать, милая», — зашептал он Соне на ухо. «Он бесится от бессилия, от того, что не может ничего изменить». «Не изменит, никогда и ничего больше». Неожиданно всхлипнула она и потерлась щекой о его щеку. «Я так люблю тебя, Саня, так отчаянно. Нежно тебя люблю. И я люблю тебя, Сонька. Душил-душил в себе все, да так и не справился. Понимая, что еще минута-другая, и он точно не уедет ни на какую службу, Саша опустил руки и отошел на шаг. До вечера. Сразу поняла она все. До вечера, милая. Мы с Марией Сергеевной приготовим что-нибудь особенное и будем тебя ждать. Когда он садился в машину, Худоногова на его посту уже не было. Укатил, поняв, что его раскрыли. День тянулся, как резиновый. Было много звонков из областного управления. Вносились уточнения по делу об убийстве Натальи Ягушевой. Саше ясно дали понять, чтобы он не мудрил и закрывал дело в связи со смертью фигурантов. Дело раскрыто, можно сказать, по горячим следам. Похвально, подполковник. Нехотя похвалило его областное руководство. «Товарищ генерал, разрешите обратиться?» И, получив разрешение, Саша сказал, «С самоубийством Яковлева не все гладко. Выяснились некоторые детали, которые могут намекать на насильственный характер его смерти. Ты хочешь сказать, что 3 с лишним месяца назад у нас в районе убили начальника полиции, а мы тут все идиоты, пальцем деланные, это просмотрели?» Взвился до тенора голос генерала. «И тут ты приехал, Новиков, и все сразу разрулил. Я сказал закрывать дело. Какое из моих слов тебе было непонятным?» «Так точно, товарищ генерал. Закрываем дело в связи со смертью подозреваемых. Так-то лучше, подполковник». Сразу сделался потише голос областного начальника. «Мне осенью на заслуженный отдых. А он, понимаешь, хочет мне подгадить напоследок». «Никак нет, товарищ генерал!» Карандаш, зажатый между пальцами Новикова, треснул ровно пополам. «Все! Закрываем дело! Отчет жду!» Хорошо, что не было обозначено сроков, и у него есть 2-3 дней. И он, может быть, что-то сможет. В приоткрытую дверь заглянул Олег Иванов. «Разрешите, товарищ подполковник?» «Что у тебя, Олег?» Саша смахнул в мусорную корзину карандашные обломки. «У нас ЧП, товарищ подполковник». Олег мотнул головой куда-то в сторону. «Эксперт наш вчера напился и упал с лестницы в подъезде». «Жив?» — приподнялся с рабочего кресла Новиков. «Пока да. Но врачи не дают никаких утешительных прогнозов. Травмы серьезные. Сильно пострадал позвоночник. В какой он больнице? В нашей районной. Едем. По дороге расскажешь.